Парируя и нанося удары, я оказался в окружении 5 человек. Один попытался напасть сзади, но не дошел, я проткнул его мечом. Другие 2 напали, пока мой меч был заблокирован телом их товарища. Но, развернув меч в сторону одного из нападавших и с силой вырвав меч, почти разрубив того пополам, я нанес удар на 180 градусов и срубил головы 2 нападавшим. 3 напали сзади и по бокам. В того, кто был позади, я метнул меч, пронзая его. 2 других собирались нанести вертикальные и горизонтальные удары. Того, кто бил горизонтальным ударом, я схватил за руку, а того, кто вертикальным, за горло. Тут я сразу же воспользовался, так я назвал тот прием, который использовал на короле слизи, прежде чем убить того. А тот прием, которым заставил окаменеть слизня, я назвал, так как, по сути, я ввожу туман взамен маны в организм противника. И именно их я решил использовать, при этом лицезреть эффект на людях. Я держал этих 2 за руку и горло, и мало того, что держал с такой силой, что слышался хруст, так я еще применил и устроил в их телах полный хаос. Я перемещал ману из тела одного в тело другого, при этом понемногу увеличивая скорость и хаотичность движения. У этих 2 сразу же начались сильные конвульсии. Из глаз и рта начала литься кровь, а их внутренние органы явно повзрывались от такого. Я отпустил их и вернулся за мечом, который был в трупе позади. Осталось еще несколько. Остались лишь 3, и они маги. Я стоял возле кареты, а они на расстоянии пытались завершить заклинание. Вокруг их посохов появились красные вращающиеся магические круги. Я чувствовал, что в этих кругах копится мана по мере прочтения заклинания, и у меня возникла одна идея. Я указал на них рукой и щелкнул пальцами, из которых появилось немного черного тумана, создавая эффект черных искр. Магические круги начали вибрировать и покрываться черными трещинами. Все 3 не могли понять, что происходит. Трещины покрыли все круги, и в момент, когда магические круги сломались, произошел мощный взрыв. Им оторвало руки и обожгло все тело, они точно были мертвы. А ведь если бы выкинули посохи, то смогли бы выжить. Эти 3 читали заклинание огненного шара, простейшего заклинания атрибута огня. Это я узнал из книги. Я же просто вмешался в создание магического круга и обратил поток маны, создававший магический круг. Поменял все значения на обратные, так сказать. Ведь если создавать магические круги без концентрации и в неверной последовательности, то сила заклинания вырвется и произойдет то, что я видел сейчас перед собой. Этот факт я также почерпнул из книги. После всего произошедшего я обернулся к толстяку. Теперь он источает такую уверенность и удовольствие. Он подошел по правой стороне дороги к трупу главаря и начал пинать его. Ха-ха-ха, ну что, как тебе такое, а? Фуа. Похоже, он выдохся от этого, но потом обернулся ко мне и подошел ближе. Охо, парень, ну ты молодец, справился с целой бандой. Они ведь твоими охранниками были, разве нет? Я просто не мог понять ход его мыслей и смысл его трепа сейчас. Твои способности хороши, да и что это за магия была в конце, а, неважно. Как перспективному простолюдину могу дать тебе рекомендательное письмо? Нет-нет, стань моим личным охранником. Хаэр, кажется, у меня уже дергается бровь. Рекомендательное письмо, охранник, он это серьезно. Да и что это, он что, хрюкнул в конце. Меня все больше бесит эта ситуация. Перспективный простолюдин, да за кого он меня держит? Я все еще не отошел от того странного ощущения и все еще был на взводе. Жалование, думаю, будет в 1,5 раза больше остальных. Хаэм, да с таким сильным охранником и на людях показаться не стыдно. Хаэр, ты уже все решил? Я так посмотрю. Этот самодовольный тип меня бесит даже больше того, который лежит сейчас в крови и без головы у меня под ногами. Хо, ну так что по рукам, надоел. Одним наклонным движением снизу вверх я отрубил ему протянутую руку и срубил голову. Он не успел произнести ни звука. Его огромная туша упала на землю, но тут послышался голос. Я обернулся на источник звука и увидел девушку, сидящую на земле. Она была одета в какое-то тряпье вместо одежды. Серебристые или даже белые, но немного грязные волосы чуть ниже плеч, из которых торчит пара животных ушек на макушке головы, того же цвета, что и волосы. Бледная кожа, покрытая мелкими шрамами, ссадинами и синяками, но ее щека была красной, явно пощечина. У нее была хорошая фигура, но все же немного истощенная, стройные ноги, на которых висят небольшие кандалы. Ее глаза были цвета неба, с желтоватым кольцом прямо у зрачка, а из-за спины выглядывает пышный, но грязный хвост серебристого оттенка. Это, видимо, получеловек, одна из рас, населяющих этот континент. Факты из книги, естественно, ведь толком об этом мире я ничего не знаю. И вот моя первая встреча с этой расой, а я стою в луже крови и куче трупов. Не так я себе это представлял, но только один ее испуганный вид заставил меня прийти в себя. Я подошел к ней на пару шагов. В ее мокрых глазах читается ужас и сильнейший страх, а когда я приблизился, она зажмурила глаза. Почему-то у меня в памяти всплыла картинка, произошедшая в моем мире. Если бы я ее сейчас убил, по случайности или нет, то чем бы я отличался от той твари в лагере? Я, конечно, не записывался в хорошие парни, но и так поступить не мог. Эти мужики сами были виноваты, но она тут в кандалах и не имеет к этой резне никакого отношения. К тому же я ничего не почувствовал, когда перебил этих ублюдков. К таким людям у меня, похоже, совсем нет никакой жалости. Я сделал легкое движение мечом и вложил его в ножны, а после встал перед сидящей на земле девушкой. «Как тебя зовут?» Я старался говорить спокойным, дружелюбным тоном. Я не ожидал, что она сразу успокоится, но все же попытался. Девушка открыла глаза и посмотрела на меня молящим взглядом. «Я, Энната». Ее голос дрожал, как и она сама. «Энната, необычное имя, нужно попытаться ее успокоить». Я присел перед ней и протянул правую руку к ее плечу, намереваясь просто погладить. «Успокойся, я тебя не оби, арх». Я слегка прикоснулся, и по моей руке тут же пронеслась волна боли. «Ааха!» – закричала Нэтта. Как только я прикоснулся к ее плечу, по моей руке разлилась волна жара, а кисть руки словно в печь засунули. Такую боль я еще могу терпеть, бывало и похуже, но вот насчет нее не уверен. Она свернулась калачиком, держась за то плечо, до которого я дотронулся, и взвыла от боли, что распространялось по ее телу от плеча. Через пару мгновений она успокоилась, и моя рука также перестала полыхать от боли. Я снял свою перчатку, чтобы проверить, что это было, и на тыльной стороне ладони увидел сложно составленный магический круг, словно выжженный раскаленным железом. Нэтта немного приподнялась и тоже осматривала свое плечо. Там тоже красовалась такая же печать. И что это такое? Смотря на свою руку, я неосознанно озвучил вопрос. «Это печать раб, хозяин», притихшим голоском Нэтта ответила мне. «Чего?» Но вот для меня ее ответ был слишком неожиданным, так что я невольно вскрикнул. Нэтта закрыла руками голову, при этом зажмурившись. «Простите, такую печать ставит на всех рабов и их хозяев. И если хозяина убьют и в течение небольшого промежутка времени до раба без хозяина кто-либо дотронется, то тот становится новым». Она очень быстро проговорила все это, до сих пор прижимая руками свои треугольные ушки к голове. Вот это скорость. Но разве это должно проходить так болезненно? Нэтта нерешительно убрала руки с головы и начала на меня смотреть ожидающим взглядом. Вот так мы глядели друг на друга некоторое время. Капец, вляпался по самые уши. Ну и что мне теперь с этим делать? Глава 11. Нэтта. Нэтта Рушера. 19 лет. Меня зовут Нэтта. Я являюсь получеловеком-полуволком из клана лунных охотников. Таких, как я, среди людей называют белыми оборотнями. Выросла я в деревне моего клана, расположенной на севере империи Картолия в лесу у подножия Великих гор. У всех в нашем клане имеется устойчивость к холодам, и холодные склоны гор для нас не проблема. Так что нам практически ничто не помешало основать крупные деревни в тех землях множество поколений назад. Наш вид, как говорят люди, считается очень редким и ценным у работорговцев, так что нас отлавливают и продают. По крайней мере, так было с десяток лет назад, хотя и сейчас бывают пропавшие. Но не только у нас. Кроме моего клана, остались еще два, горные тени и снежные волки. Одни расположились еще выше в горах, и к ним очень трудно добраться, другие же остались в лесах у подножия. Всего в моей деревне проживает около 500 жителей, многие из которых являются охотниками. Ну а что до нашей ценности у работорговцев? Наш вид считается ценным из-за нашей красоты относительно других полулюдей, которыми торгуют. Мы и силой, и выносливостью значительно превосходим некоторых других полулюдей. Но жадные люди вначале больше обращали внимание именно на внешний вид, чем на все остальное. Ну а столкнувшись с реальной силой наших охотников, зачастую быстро меняли свое мнение и отказывались от попыток схватить и продать одного из белых оборотней. Свое же детство я, как и говорила, провела в родной деревне. Нас тренировали с самого детства, чтобы мы могли выжить в тех суровых условиях, к которые окружали нас. Но эти тренировки не были жестокими, а скорее просто сложными и справедливыми. Но я все же была несколько необычным ребенком. Цвет глаз, голубой и желтый у зрачка, еще с рождения был знаком того, что я в будущем смогу не только стать сильнее своих ровесников, но и пользоваться магией, что было практически невозможно для других представителей нашего народа. Как редкое исключение появлялись такие дети, и в моем поколении была только я. Для ребенка подобное заявление было чем-то невероятным и поражающим. И как только я достигла 5 лет, тут же стала активно тренироваться. У меня в голове постоянно крутились мысли вроде: «Ура, я особенная, я должна стать лучшей». И этим я подбадривала себя, держась за подобные мысли как основу. Но не прошло и 1,5 лет, как мои тренировки оборвались. Неожиданно для всех меня начали мучить жуткие боли по всему телу. Никто не знал, что стало этому причиной, ведь болезни, если и берут верх в этих холодных краях, то быстро ослабевают. Но это не было болезнью, поэтому взрослые прибегли к помощи старого мага в клане Горных Теней. Потребовалось несколько дней, чтобы достигнуть его клана, а после привести его к нам. После осмотра его ответ шокировал всех, в особенности моих родителей. Он сказал, что я имею сильную предрасположенность к свету и тьме, двум взаимоисключающим атрибутам. Из скудных знаний о магии нашего народа мы все же знали, что человек не способен сохранять баланс между этими двумя атрибутами. Но были и исключения. Только вот эти люди или полулюди недолго могли продержаться. Старый маг рассказал о том, как еще в молодости слышал о таких же детях, как и я, от других полулюдей во время путешествий. Только вот они не доживали и до 4 лет, умирая в муках, терзаемые болями. Я же, по сути, каким-то образом смогла сдержать симптомы, или, возможно, они поздно себя проявили, но дело было в другом: как убрать эти симптомы или хотя бы ослабить их. Об излечении речи не шло, ведь, имея 2 таких атрибута, избавиться от их воздействия нельзя. И вот через день размышлений и обсуждений с моими родителями и старейшиной нашего клана старый маг придумал один способ. Ожидание этого решения далось мне тяжело. Этот день был самым долгим в моей жизни. На следующее утро меня вынесли в центр деревни, где собралось множество членов нашего клана. Но что было далее, я плохо помню. Со слов присутствующих, там на домной провели ритуал. Старейшина, старый маг и сильнейшие среди охотников клана смогли уравновесить чаши весов света и тьмы. Это был очень старый ритуал исцеления. Группа из тех, кто не обладал магией, а именно те охотники, собравшиеся тогда там, садились в круг и под покровительством мага, читающего заклинание, отдавали часть своей маны цели этого ритуала, то есть мне. Это успокаивало бушующие во мне атрибуты света и тьмы, и, теснимые инородной маной, они приходили в некий баланс между собой, пусть и на время. В итоге этот ритуал стал ежегодным и исполнялся практически всей деревней. Все были друг другу как семья, так что никто не возражал. С этим ритуалом я вскоре пришла в норму и перестала чувствовать даже отголоски тех болей. Мои тренировки продолжились, а я стала выкладываться еще больше. И вот 11 лет спустя я, как и ровесники из моего и других кланов, должны были пройти обряд совершеннолетия. Ночь охоты, так он называется. Этот обряд был наибыстрейшим способом доказать, что ты можешь стать одним из охотников клана. Ну а суть его была проста. В течение одной ночи ты должен найти себе жертву среди зверей и монстров по силам в ближайшем лесу и после вернуться с трофеем, доказывающим, что именно ты его одолел. Поймал крупную зверушку? Хорошо. Если смог одолеть монстра, значит, точно был силен. Я была вооружена луком с 10 стрелами и парными кинжалами на поясе, к которым привыкла за долгие годы тренировок. Проходя по заснеженному лесу, я несколько раз встречала крупных кабанов и медведей, но те были лишь зверьем, а меня не интересовала мелкая живность, моей целью был монстр. Я постоянно была напряжена, в ожидании, ведь должна была его одолеть, чтобы оправдать надежды и силы тех, кто помогал мне все это время. И вот спустя часы рыскания по лесу я встретила монстра, оставлявшего крупные следы на снегу. Это был ледяной медведь. Белая шерсть, острые, как лезвие, клыки и когти, крупное тело и мощнейшие удары лапами. Идеальный противник и идеальная цель. Я напала из засады и в течение часа боролась с ним. И наконец, когда я все же смогла нанести решающий удар, монстр замертво свалился на землю со множеством ран и торчащими из его туши стрелами. Мой колчан со стрелами был давно пуст, а клинки затупились, но я была на седьмом небе от счастья, уставшая, но счастливая настолько, что просто не могла сдержать свою радость. Клыки монстра хорошо подходили в качестве трофеев. Прихватив их, я направилась в сторону деревни. Понемногу светало, и ночь подходила к концу, а с ней и этот обряд. Так как я забралась довольно далеко в погоне за этим медведем, я решила поторопиться и направилась по короткой дороге, в обход нескольких скалистых выступов. Но по пути то ли из-за затмившей мой взгляд радости, то ли от обычной неудачи я не заметила капкан в снегу и угодила прямо в него. Железные клешни впились мне в правую ногу, сломав кость. Я попросту не могла устоять на ногах, а боль от сломанной кости и впившихся в плоть клешней капкана становилась все острее. Я пыталась вырваться, открыть капкан, но не смогла. В моих глазах быстро помутнело, и вскоре я потеряла сознание. Видимо, на клешнях капкана был яд. Очнулась я уже среди трофеев работорговцев, сидя в крытой повозке. Женщины и дети, все полулюди разных видов, а в стороне были слышны и другие, скорее всего, похожие повозки. На мне же были кандалы, отличающиеся от остальных, предназначенные специально для сильных рабов. Я то и дело пыталась вырваться из них, но результата мои попытки не принесли. Тогда я еще не понимала, куда именно попала. По прибытии в какой-то аванпост этих работорговцев нас рассортировали как товар, и многих, как и меня, загрузили в следующую повозку. Я пыталась сбежать, но наемники попросту схватили меня и заволокли обратно. После этого последовало долгое и неприятное путешествие. Нас возили по всей империи и выдавали как товар на улицах малых городов или прямо перед знатью. Пусть, по их словам, я и была красива как получеловек, и меня хвалили как редкий вид, но никто не хотел покупать сильного раба, девушку. Слишком рискованно. Так продолжалось довольно долго, примерно полгода. Удивительно. Я, смотря на эти жадные и похабные взгляды покупателей, видела в них и опаску. Видимо, среди людей ходил какой-то слух, что раб из моего рода слишком опасен. Но даже так нашелся тот, кто с омерзительной улыбкой купил меня. Это был один жирный барон, купивший меня в одном из пригородов на границе империи королевства Ральдия. Он отвез меня в свои земли в юго-восточной части королевства. Мне это было нисколько не в радость, ведь я до сих пор стремилась убежать. Я весь путь думала, как только появится шанс, сбегу. Но, сколько бы я ни ждала, шанс не появился до самого поместья в королевстве. Этот барон был слишком помешан на охране и нанял ему наемников, так что улизнуть и не быть замеченной лишним десятком стражей было невозможно. Я уже была готова на все, лишь бы сбежать, и ожидала всего. За эти полгода мне осточертело все, что связано с работорговцами и дворянами, и то, что меня купил один из них, только больше выводило из себя. Я знала, что в основном красивых рабов-девушек покупают для утоления своих плотских желаний, это правда, но она не относилась к этому толстяку. Он вообще не собирался использовать меня в этом смысле и не позволял трогать меня другим. Я не понимала почему, да и просто так поддаться им не собиралась, и все же провела первую неделю вполне спокойно. Но затем я поняла, зачем этот подонок меня купил. Я должна была стать для него игрушкой. Этот гад был садистом в самых ярких проявлениях. Удары, боли и снова удары. Это доставляло ему невероятное удовольствие. Он не трогал мое лицо, не позволял касаться меня другим и вообще запер меня в одной из комнат в подвале. Скудная еда со временем истощала меня, постоянные избиения в угоду этому ублюдку все больше разжигали ненависть к барону и ему подобным. Через некоторое время мое желание побега сменилось желанием убить эту садистскую скотину. Он получал удовольствие от избиения, а особое удовольствие ему доставляло, когда на него смотрит со страхом или ужасом в глазах. Именно этого он от меня и требовал каждый раз, что выглядело для подобного человека с отожранным животом, не способного даже меч в руках держать, только жалко. Но вместо того, чтобы смотреть на него со страхом, я щедро одаривала его гневным взглядом и нескрываемой жаждой убийства. Но даже это вскоре отнимало у меня уйму сил. Подобным образом прошли еще полтора года моей жизни. Сегодня же меня вывели наружу. Яркие лучи солнца ослепляли, ведь я часто и подолгу нахожусь в полумраке, да и мое физическое состояние сейчас оставляет желать лучшего. Черт, как же злит один только вид людей передо мной. Эти наемники, держа меня за плечо, вели вперед к месту, где стоит карета с крытой повозкой и стража в составе 15 человек. Меня загрузили в карету, после чего послышался хлест поводьев и топот копыт. «Куда мы едем?» — Подняв взгляд, я увидела эту жирную свинью перед собой. Один его вид бесит, а из-за рабской печати я не могу не то что напасть, а даже пальцем тронуть своего хозяина без приказа, поэтому я просто продолжала сидеть. У меня свободные руки и ноги, но я не могу бежать, ведь сразу же схватит. Ух, к тому же и есть хочется, живот пуст целый день. Спустя некоторое время пути из сторонних разговоров наемников на лошадях я узнала, куда мы направляемся. Мы двигались к торговому городу Хельсу, до него было 2 недели пути от поместья этого барона. Похоже, у этой свиньи там какие-то дела, и он везет товар на продажу, за которой маячит кругленькая сумма. Естественно, такой жадный идиот не откажется от выпавшей возможности, а товар, наверное, в крытой повозке. Даже знать не хочу, что там он хочет продать. И вот мы уже неделю в пути. Мы делали по 2-3 остановки в день, и зачастую это был привал для отдыха и еды. Мне, как рабу, естественно, перепадали только кусочки хлеба, но и это было едой. А вот эта свинья во время остановок постоянно хотела пару раз немного поиграть. 2-3 удара в живот – это все, на что его хватало. За это долгое время терпеть боль стало легче, но выдерживать ее стоило мне колоссальных сил. К тому же у меня изредка начинались приступы, которые были в детстве. 2 года, проведенные без ритуала, сказывались на мне, и с каждым разом было все хуже, и без того слабое тело словно разрывало изнутри, как будто мне и так мало страданий. Мы продолжали двигаться и вскоре должны приехать в Хельс. Оставалось вроде бы всего несколько часов, но почему-то мы остановились, а снаружи был слышен шум и раздраженные голоса. Толстяк явно был недоволен внеплановой остановкой и вышел из кареты проверить причину этой остановки, и естественно, потащил меня с собой. Причиной шума была стража, недовольная, кажется, оплатой, и между несколькими из них разгорелся спор. Стражников он понабирал, конечно, сомнительных, не удивлюсь, если некоторые из них раньше промышляли грабежом. На вид они ничем не лучше бандитов. Спор между несколькими командирами стражников и бароном длился уже довольно долго, и это стало надоедать не только мне. Я же стояла с опущенной головой и смотрела разве что в ноги присутствующим. Кажется, толстяка прижимают все ближе к карете, а вот кучер пытался огрызаться, но дрожал при этом как осиновый лист. «Эй, полулюдка, а ну, сюда иди!» Барон посмотрел на меня с недовольным и слегка встревоженным выражением лица, после чего подозвал к себе. «Черт, я ведь даже ослушаться не могу!» «Да, господин, как же противно это говорить, каждый раз!» «Ты же сильна, верно?» «Сильный представитель белых оборотней, так о тебе продавец говорил!» «Тогда отправь этого здоровяка куда подальше». Он активно махал руками, после чего указал пальцем на командира. «Ты действительно идиот. Ты меня избивал и кормил раз в 2-3 дня. Я истощена, и сил у меня сейчас не хватит, чтобы даже тебя избить. Если бы была в форме, то уложила бы этого громилу. Но разве я могу сказать это вслух? Да и зачем, ведь меня никто не послушает. И к тому же я не могу ослушаться приказа. Как же хочется кричать от этого». Я подошла и стала между толстяком и главарем стражи. Командир щелкнул языком, косо посмотрев на меня, и с незначительной силой ударил меня по левой щеке. Этого удара было достаточно, чтобы я оступилась и свалилась в сторону. «Пошла прочь, сука. У меня с ним разговор в самом разгаре», — прокричал в мою сторону командир и сделал шаг к толстяку. Я нерешительно и медленно попятилась назад, не вставая с земли, и села на небольшом от них расстоянии, возле кареты. У меня нет сил, чтобы подняться, или я даже не пытаюсь их найти. Я просто сижу и наслаждаюсь тем, как эта свинья дрожит и заикается от натиска этого громилы. «Лучше просто убейте эту свинью. Хей, ребята, как дела?» — послышался незнакомый и оживленный голос со стороны. «Кто это?» Парень с черными волосами и в черной одежде стоял на обочине дороги с противоположной стороны. На талии меч, а на плече держит мешочек. Я видела его лишь частично, так как находилась рядом с каретой, из-за которой его и не было видно. И чего он здесь забыл? Хотя ощущения от его взгляда странные. «Он меня еще не заметил? Ты еще кто такой? Вали отсюда!» — командир раздраженно крикнул в его сторону. «Действительно, лучше ему уйти. Не по себе от него как-то. Молодой парень, может моего возраста, и кажется совсем не опасным. Но почему-то мои инстинкты не дают мне покоя. Вау, ладно, я тогда пошел, удачи вам». Показав дружелюбную улыбку, парень развернулся и пошел по дороге. «Пусть идет, он мне дал хороший шанс сбежать. Главное сейчас, остаться незамеченной этими стражниками-головорезами. Если получится еще и лошадь украсть, то смогу быстрее уйти отсюда, а потом попробовать и печать снять, и, может, как-то вернуться в деревню. А если эту свинью убьют, так и печать снимать не потребуется, сама пропадет. Я начал немного пятиться назад за карету, но тут прозвучал такой же раздраженный голос. «Вали, сопляк, нечего ничтожеству тут делать». Парень в черном сразу остановился, а по моему телу пробежались мурашки, и я тут же замерла. «В чем дело? Почему все мои инстинкты трубят тревогу?» Я просто затихла, сидя на земле рядом с каретой. Парень скинул мешок на землю и стал в полоборота, потянувшись за мечом. Его взгляд сильно изменился. Одним рывком он оказался за спиной главаря. Я даже не уверена, что он сделал рывок, он просто оказался у него за спиной, а из горла главаря торчало острие меча. Парень что-то сказал ему на ухо и, развернувшись, срубил тому голову, отправив ее в полет. «Предпочтете бежать или сражаться?» Его голос звучал жутко. Пусть ситуация была напряженной, но мне все же не верилось в произнесенные им слова. Он в самом деле собрался сражаться с более чем дюжиной стражников. Пусть он и справился с самым сильным, но он атаковал со спины. Однако никто не решился отступить, все стражники решили напасть на него. Вот и славно. По выражению лица этого парня он с самого начала ожидал такого исхода. После этого началась резня, причем односторонняя. Этот парень размахивал мечом просто молниеносно, а сам меч не могли остановить ни лезвия других мечей, ни доспехи на стражниках. Он ловко уклонялся от нередких атак, и с каждым его движением проливалась кровь. В конце, когда двое магов из рядов стражников решили атаковать его заклинанием, он и вовсе использовал какую-то необычную магию, разрушив этим их магические круги и вызвав взрыв. Это для меня было уже слишком. Меня оцепил и сковал страх. Особенная, сильна, какая же я дура, раз считала себя такой. Этот человек передо мной просто истинный монстр. Он с легкостью разобрался с толпой вооруженных наемников, не получив ни царапины. Что я вообще могу по сравнению с ним? Пока я, затаив дыхание, сидела на земле, толстяк явно осмелел. Подошел к трупу и начал пинать его, а после решил задвинуть речь о сильном охраннике и оплате. Что он вообще несет? Ему просто наплевать на всех этих убитых. Хотя чего я ожидал от такой твари, как он? Эти двое стояли напротив друг друга, парень в черном просто молчал, в то время как барон не затыкался ни на секунду. Меня он, видимо, до сих пор не заметил. Но неожиданно он взмахнул мечом и убил толстяка. С одной стороны, я испытал облегчение и радость из-за смерти этого подонка. С другой, я все еще боялась этого человека перед собой. Он был слишком страшен, а я слишком сильно напугана, чтобы порадоваться убийству садиста. Но даже так я попросту вздрогнула, когда парень взмахнул мечом, убив толстяка. Черт, я не смогла сдержать голос и закричала. Теперь этот парень меня заметил и подошел ко мне. Все, теперь все кончено. Я краем глаза увидела, как он начал движение мечом. Мне было слишком страшно, я попросту не могла смотреть и зажмурила глаза. Послышался странный щелчок, а потом небольшой шорох. Но я слышала только, как мое сердце бешено бьется. «Как тебя зовут?» — мягкий и совсем не злой голос. Я открыла глаза и увидела, что меч в ножнах. Взгляд парня вновь изменился, но я все еще не могла и двинуться. «А, он ведь спросил меня, если не отвечу, я, Эннокта». Я еле смогла выдавить эти слова. «Успокойся, я тебя не оби, арх». Он потянулся ко мне рукой и дотронулся до плеча, как тут же по плечу пронеслась жгучая боль. «Ааха». Я упала на землю и пыталась стерпеть боль, вцепившись рукой в свое плечо. Жгучая боль, словно раскаленный металл, прижали к коже, но уже через мгновение она пропала. Тяжело дыша, я собрала оставшиеся силы, чтобы осмотреть свое плечо, и увидела там выжженную печать раба. Это еще больше выбило меня из колеи. Я была так близко, чтобы освободиться от одной печати раба, как тут же попалась под еще одну. Но это выглядело намного сложнее прошлой, и я ее внимательно рассматривала. И что это такое? Я посмотрела на парня. На его руке была выжженная печать хозяина. «Это печать раб, хозяин», — ответила я, словно не задумываясь обо всем окружающем, как будто забыв, что произошло вокруг. «Чего?» — парень резко закричал, смотря на меня. Осознав, в каком положении нахожусь, я сразу закрыла голову руками, вздрогнув всем телом. Поспешив извиниться, я сразу же начала говорить. «Простите, такую печать ставят на всех рабов и их хозяев, и если хозяина убьют и в течение небольшого промежутка времени до раба без хозяина кто-либо дотронется, то тот становится новым. Молчание. В ответ мне было только молчание. Я все еще была растеряна и боялась, не зная при этом, что делать. Подождав еще пару секунд, я не спеша убрала руки и снова посмотрела ему в глаза. У него завораживающие зеленые глаза, как у жителей теплых лесов из сказок старейшин и охотников. Но, судя по ушам, он не эльф, и он был явно в растерянности от того, что услышал. Ни я, ни он ничего не сказали. Мы еще немного времени провели в подобной тишине, смотря друг на друга. Глава 12. Плачевное состояние. Шун. 20 лет. 8. Вот попал так попал. Находясь сейчас на дороге в Хельс, я стою, облокотившись на карету, погруженный в свои мысли. По левую сторону от меня лежит куча трупов, а по правую сидит с опущенной головой прекрасный представитель полулюдей, Нокта. Но как бы я ни старался, сейчас не могу собраться с мыслями и придумать план дальнейших действий. Так, немного прикрикнул я для себя. Нокта же вздрогнула от этого и замерла. Я взглянул в сторону трупов и легким движением руки создал парочку волков. Надо бы потом обдумать название для подобного, чтобы запоминалось легче, хотя и так с этим у меня проблем нет. Что же до Нокты, то она стала смотреть на моих волков оценивающим взглядом, как только расслабилась после моего резкого возгласа. Я приказал волкам оттащить тела в лес, а после принести ценности, которые при них. Промышлять мародерством я не собирался, но тут подойдет логичный вывод, что им это больше не понадобится. Виляя хвостами, волки пошли выполнять команду. Их было всего 5, но действовали они оперативно и уже через 5 минут сидели передо мной с маленькими мешочками в зубах. Пересчитав содержимое мешочков, я получил около 50 серебряных монет, поднял взгляд на волков, которые сейчас больше походили на послушных собак, после чего сложил все в один большой мешочек. Встав, я обратился к Нокте, которая все еще сидела у кареты. Нокта, посмотрев на нее, я почувствовал себя странно, видя, как она сидит на земле. Для начала встань. Она поднялась и посмотрела на меня. Теперь это будет больше похоже на нормальный разговор, так что можно продолжить. Не скажешь, что вы везли в Хельс, что к вам придрались эти гады. Это была наша стража, они сопровождали нас. А что именно мы везли, я не знаю, но это должно было принести большую прибыль барону. Нокта говорила негромко, смотря вниз. Ясно. Что бы это ни было, оно ценное. Как бы это ни звучало, свои карманы я уже наполнил, так что особого интереса не испытываю. Но оставлять все просто так, на дороге, не очень хочется. Вместе с Ноктой мы подошли к крытой повозке, которая была закреплена за каретой. Откинув ткань на ней, внутри я увидел клетку, в которой было 4 полулюдей. 3 девушки от 14 до 20 лет и паренек примерно 13-14 лет. Старшая из девушек прижимала к себе 2 других, а паренек стоял пред ними с серьезным видом. Хаем, а паренек-то храбрец, защищает девушек даже в такой ситуации и положении. Одеты они все были в простую деревенскую одежду, и это было даже не тряпье, видимо, их выкрали прямо из дома. Нокта, только увидев эту картину, была удивлена и рассержена, как, в общем-то, и я. Вот что именно должно было принести большую прибыль тому барону. В Хельсе ведь скоро пройдет рынок рабов, а с таким наплывом людей и цены подскочат до небес, что не может не привлечь как начинающих работорговцев, так, наверное, и целые компании. Отличный способ разжиться нечестивому барону. Так они меня явно боятся. Мне пришлось отойти от клетки и разрезать замок мечом. Я старался не пугать их и молча показал рукой, что они могут выйти. Пока они вылезали из клетки, мысленно я приказал волкам скрыть следы крови и рассеяться. И вот передо мной и Нокты стоят 4. Нужно, что ли, разговор начать? Я тебе все равно не доверяю. Парень сразу выбежал вперед и вновь встал между мной и остальными девчонками. А он не сбавил своей серьезности и храбрости, по крайней мере, он не показывает своего страха. А вот со стороны эта ситуация выглядела напряженной, так что Нокта обеспокоенно поглядывала то на меня, то на них. «Хах, я и не жду такого. Лучше скажите, где находится ваш дом?» Я усмехнулся, смотря на парня передо мной. Он вряд ли ответил бы мне, так что я обратился к старшей из девушек. «Мы». Она на секунду замолчала, видимо обдумывая, стоит ли мне что-либо говорить, но все же продолжила. «Мы живем на окраинах эльфийских лесов, на западе». «Так-так», склонив голову на бок и прикрыв глаза, Я начал просматривать карту у себя в памяти. И действительно, на окраинах леса была пара деревень. Открыв глаза и сделав шаг вперед, я продолжил. Отсюда примерно, миллиметров, недели полторы пути до вашей деревни, если я не ошибся. Думаю, вы можете взять запряженных лошадей и отправиться на запад, а вот это вам в дорогу. Взяв с земли пустой кошель, я отсыпал примерно половину полученных денег и отдал его пареньку. Он растерялся из-за моих действий и схватил кошель, который я ему бросил. Все они были не на шутку удивлены, что я отдал им столько денег. Ну, такое количество мне и не нужно, я ведь даже не покупаю ничего особого, а с такими деньгами можно и не работать несколько месяцев. Спасибо вам огромное, воскликнула старшая девушка, при этом все еще держа младших девушек за плечи. Тише, собирайтесь лучше. Я выдал добрую улыбку, отойдя в сторону. Они живенько начали готовить лошадей и откреплять карету. Пока они это делали, мы стояли в стороне, они и без нас отлично справлялись. Стоя на обочине дороги, я взглянул на все еще удивленную Натту. Так, а с тобой? Я внимательно пригляделся к внешнему виду и состоянию Натты. Тебе стоит помыться. Не идти же в город в таком виде. Благо, что я знаю одно место неподалеку. На мои немного грубые слова она прижала свои уши и хвост. Еще раз убедившись, что те ребята уже готовы, я попрощался с ними, пожелав быстрого и легкого пути. Недалеко я подобрал свой мешок с травами, после чего мы с Наттой двинули в лес, к озеру. Через лес идти было легко, особенно когда знаешь путь, но все равно мы не спешили. Дойдя до места назначения, а именно до озера в лесу, я обернулся посмотреть на Натту. Всю дорогу она молча шла за мной, только иногда было слышно ее редкое, тяжелое дыхание. «Помойся здесь», я указал рукой на чистейшую воду в озере, но Натта все равно выглядела неуверенной. «Не волнуйся, вода чистая и приятная, такая, что здесь в округе Раперис растет. Здесь раньше обитал слизень, который воду подогревал, так что она еще может быть немного теплой. Да и если помощь понадобится, я чем-нибудь помогу».